Глава 13. Анчутка. Возраст неизвестен. Конспиративный. Человеку для счастья достаточно склероза. Сделанного не поправишь, а мерзавцем себя считать тоже не хочется. Проще уж все забыть и спать спокойно. Домовым в этом смысле еще хуже, чем нам с вами. Мы-то живем от силы лет 80, а они-то лет до 300. Ну вот сами прикиньте, сколько гадостей можно натворить за 300 лет. А впрочем, срок жизни тут особой роли не играет, поскольку неприятные факты своей биографии и люди, и домовые забывают практически мгновенно. Поэтому не стоит напоминать старому диссиденту о том, что в психушку его отправила теща, а вовсе не КГБ, как ему теперь представляется. Он просто не сможет в это поверить и, пожалуй, чего доброго, решит, что вы на него клевещете. Особенно успешно все дурное забывается в одни удачи. Даже сны Анчутки являлись на этот раз такие ласковые, что просто не хотелось просыпаться. Никто не учинял ему допросов, никто не гонялся со святой водой, не замахивался кадилом, не заставлял стучать на квартиры съемщика. Снились ему дымчатые сородичи, доброжелательные, душевные. «Братан! Братан!» — напевно окликали они. «Сливок хочешь? Не магазинные, рыночные». Анчутка приоткрыл выпуклый, любопытный глазенок и узрел прямо перед собой глубокую керамическую миску со сливками. Вскинул личко и обнаружил рядом с миской присевшего на корточки кормильчика. «Мохнатый зверь на богатый двор!» Лучась радушием, приветствовал проснувшегося главарь лыцкой мафии. «Ты на нас, братан, не серчай!» — искательно добавил он. «Ну, не разобрались поначалу. С кем не бывает!» Анчутка вылез из-за ребристой батареи парового отопления и облизнулся. Как и всякий домовой, при виде рыночных сливок он терял волю. «Думали, ты лох!» — доверительно сообщил кормильчик. — Ну, кто ж знал, что у тебя крыша такая? С Батяней за одним столом сидишь. — С Батяней? — не понял Анчутка. — С каким Батяней? Кормильчик удивился, потом призадумался, что-то про себя, видать, смекнул и с уважением взглянул на сородича. — Нет, ну, африкан, конечно, покруче, — вынужден был признать он. Но это ж в Лыцке, прикинь, а здесь все-таки баклужина. Здесь мы все под Батяней ходим. Да видел ты его за столом, большой такой, почти с президент. А че это ты сливки не ешь? Анчутка зажмурился и лизнул. Трудно было даже решить, что приятнее, лакать сливки или же слушать вкрадчивые речи дымчатого главаря мафии. Льстил главарь. Понятно, что не за столом сидел Анчутка во время сходки, а под столом. И тем не менее поправлять кормильщика не хотелось. За окном в непривычно тихом рассветном небе монументально громоздились облака. На проспекте кто-то одиноко скандировал натощак «Янки, гоу хоум» и «Руки прочь от Лыцка». Потом вдруг ни к селу, ни к городу «Пушкин, убирайся в Африку! Есенин, убирайся в Рязань!» Видимо, репетировал, связки разминал. Конспиративная квартира была обставлена по-спартански. Ящик патронов в углу, да прислоненный к стеночке гранатомет. Пусто и гулко. ни Стражка, ни Угланчика, ни Барабашки. За стеной, завернувшись в плащ-палатку, похрапывал Африкан. «Мы же все дымчатые, братан!» — журчал кормильчик, сопровождая слова проникновенной распальцовочкой. «Чего нам делить-то?»